Усмехнувшийся проконсул пожимает плечами. На успех я и не рассчитывал, но попытаться был должен. Какой теперь план? Что поменялось? Вздохнув, пожимаю плечами. Концепция. Придется прорываться к императору с боем, вместо того, чтобы прикончить его одним ударом в самом начале. А это значит, мне нужно ознакомиться с вашей военной стратегией. Еще раз глянув на карту, уточняю. Насколько я понимаю, она строится на быстром прорыве к Риму, или вы предполагаете, что остальные провинции восстанут вслед за Балканами? Веспасиан тоже косится в сторону висящего на стене экрана. Не факт, у нас почти идеальная ситуация, настроения проконсула и легионов совпадают. У остальных дела обстоят несколько хуже. Либо главы провинции из числа новой аристократии, лояльной Луцию, либо легионы набиты железнолобами. Забавно, на что они вообще тогда рассчитывали. Вернее, в случае успешной ликвидации императора, понятно на что. Но даже при таком раскладе, мог найтись кто-то из его окружения, готовый принять бремя власти. А если отталкиваться от того, что во главе Рима стоит параноик, идущий по пути разума, с него станется оставить ментальные закладки на случай своей гибели, как минимум старшим преторианцам, которые держат под контролем всех остальных. При таком раскладе, начавшийся мятеж автоматически превращается в полноценную гражданскую войну, долгую, кровавую и в потенциале могущую закончиться распадом империи на части, или вторжением внешнего противника. То есть вы ставили на прорыв к Риму? Проконсул глухо что-то ворчит, излучая недовольство. Мы собирались убить Луция, а потом начать поход на столицу, да, но ты сорвал нам все планы. Медленно качнув головой, отвечаю, на самом деле тебе стоит сказать мне спасибо, дед. Действуй вы таким образом и нарвались бы на отпор, или думаешь, преторианцы разом поднимут руки вверх, а выпускники всех этих академий просто застрелятся, вам бы пришлось ввязаться в долгую войну, без серьезных шансов на оглушительную и быструю победу. Сам проконсул молчит, чуть смутившись после слова «дед», а вот Гир решает отреагировать. Все ведь завязано на Луции. Как только исчезнет фигура императора, менталистам станет некому служить. Какой смысл сражаться, если повелитель, которому ты дал присягу, мертв? Поворачиваю голову к аристократу. Судя по излучаемым эмоциям, он и правда верит в свои собственные слова. Как минимум, считает их заслуживающими доверия. Подумай, менталисты, которые служат императору, не устраивают заговоров, не пытаются его убить, не бегут за границу. При том, что их еще и забревают туда насильно. Он разводит руками. Тот факт, что старший командный состав преторианцев как-то влияет на разумы остальных, очевиден. Но долгосрочный ментальный контроль невозможен. А для обновления, не выдержав, раздражаюсь смехом. За спиной громко фыркает Селвиц. Вот хмурый Веспасиан, судя по всему, собирается задать вопрос, но я опережаю его, начиная говорить первым. Посчитайте количество отдельных соединений. Прикиньте, кто стоит во главе, относятся они к тому самому старшему составу или нет, как быстро они поднялись по карьерной лестнице, какое количество небольших автономных групп присутствует на территории империи, какова частота их контактов с командованием. Сделав паузу, продолжаю. А главное, почему никто из них, ни разу за всю историю существования преторианцев, не пытался обрушиться на императора? Ведь, если отталкиваться от вашей теории, командующий гвардией может отдать любой приказ и перепрошить мозги железнолобых так, чтобы они подчинялись ему. Даже если не рассматривать такие кардинальные шаги, он должен быть фигурой номер два в империи. Но что-то мне подсказывает, к нему не обращаются за протекцией, и он не пытается продвинуть на ключевые посты своих родственников и друзей, не пользуется властью, которая у него есть. Почему? Гир озадаченно хмыкает. Ну а задумчивость сейчас излучают сразу все присутствующие. Первым свои мысли озвучивает проконсул. Хочешь сказать, что сам император тоже менталист? Глянув на него, показательно хлопаю в ладони. Неужели? До кого-то наконец дошло. Ваш хваленый Луций поднялся за счет своего дара и построил систему личной власти, активно его используя. Да, вы можете его убить, но преторианцы и все те, кого он держит под прямым контролем, продолжат сражаться. Как минимум по той причине, что их хозяин оставил ментальные закладки с подобными установками. Сразу, как заканчиваю говорить, слышится звонкий голос Марка. Но ведь долгосрочный контроль невозможен. Как он это делает? Тяжело вздохнув, поворачиваю к нему голову. Вот сам у него спросишь, перед тем, как эта скотина сдохнет. Конечно, если доживешь до того момента и будешь рядом. Еще раз оглядев присутствующих, решаю, что на этом можно закончить. С военными планами ознакомьте Солвиц. Заодно и Давден пусть присмотрится. Потом они уже доложат мне, а сам я начну подготовку к завтрашнему приему. Озадаченно хмыкнув, уточняю. Здесь есть помещение для тренировок, моим людям понадобится место для практики. Плюс, нужна как минимум одна комната с мощной вентиляцией. И не помешают образцы легких отравляющих веществ, нелетального действия. Мои слова вызывают искренний интерес у всей троицы, но к счастью в расспросы они не погружаются. Я распоряжусь и для вас все подготовит. Образцы веществ тоже достанут. Если потребуется что-то еще, просто обращайся к Рэдди. Он теперь закреплен за вами. Сначала не понимаю, о ком он, а потом вспоминаю того слугу, что провожал нас сюда. Кивнув, разворачиваюсь и шагаю к двери. Ранна двигается следом. Когда оказываемся в коридоре и снова идем за молчаливым слугой в ливрее, внезапно тихо говорит. Это же будет война, большая и настоящая. Если все развернется не так, погибнут миллионы. А еще есть эти адепты и все остальные. Все может повернуться в любую сторону. Не уверен, кого именно девушка подразумевает под всеми остальными. Но в целом, она права. Полностью и абсолютно. Да, скорее всего развернется мясорубка, в которой погибнет немало людей. Та поджимает губы и тихо хмыкает. Там же будет масса обычных жителей. Простые люди, которые живут простой жизнью. Слегка поворачиваю к ней голову. А эти твои простые люди смотрят новости и могут думать, думаешь, они не понимали, к чему идет, когда начали прессовать Сенат, или начались чистки среди аристократии. А нет, они прекрасно все осознавали, и могу поспорить, радовались в душе. Ну а как же, те, кто всю жизнь стоял над ними, теперь втоптаны в грязь и раздавлены, многие вообще убиты. Повод для праздника. Отмечаю, что шагающий впереди слуга излучает концентрированное внимание и внутренне усмехаюсь. Сам же продолжаю. Вот, представь, сидит обыватель перед телевизором с бутылкой пива в руке и смотрит на публичный суд над аристократами, который так понятно, чем закончится. Он ведь искренне наслаждается процессом, получает дофамины без всякого напряга и риска. Те, кому он завидовал, теперь повержены. У народа нашелся свой защитник. Громко цокнув языком, подвожу итог. Только это стадо тупых дебилов не понимает одной простой истины. Когда наверху есть какая-то конкуренция, социальные лифты работают и шанс имеется у каждого, кто способен оторвать жопу от продавленного дивана и начать что-то делать. Но стоит власть и оказаться в руках одного лица, как все застопоривается. Вариантов подняться наверх все меньше. Вернее, он остается только один. Лизать нужную жопу и сглатывать. Все, кто не хотят этим заниматься, оказываются в пролете. Несколько секунд молча шагает рядом. Наконец выдает ответ. Может, ты и прав. Но, что они могли сделать? Против них была армия, полиция, безопасность. Недовольно морщусь и пытаюсь объяснить. Армия, ее саму зачистили одной из первых. Боевые офицеры, ветераны рядового состава, легаты убрали тех, кто что-то собой представлял и был готов сражаться за свободу. Военные смолчали, не ударили по Риму, не стали развешивать на столбах чиновников, не попытались перебить преторианцев. Пара заговоров была, да, но и только. То же самое проделали с полицией и безопасностью. Ты же не думаешь, что они изначально были сворой ублюдков, с единственным достоинством в виде лояльности царствующей жопе? Синеволосая непонимающе хмурит брови. А обычные люди тут при чем? Коротко смеюсь, при том, что они все знали. И если с сенатом и репрессиями против аристократов, я еще могу их понять, то здесь ситуация иная. Увольняли, арестовывали и убивали лучших. Это знали все. Могу поспорить, сарафанное радио донесло новости до каждого уголка империи. Но, если не брать в расчет редкие исключения, никто даже не попытался как-то выразить недовольство. Выкатись гражданские на улицы, легионы наверняка взялись бы за оружие. Сложно решиться на выступление, когда ты чувствуешь себя окруженным врагами. Куда легче, если понимаешь, что остальные тоже осознают происходящую несправедливость. Мы уже добираемся до входа в крыло и Рэдди оставляет нас, с интересом покосившись на меня. А вот клиентка тихо замечает. Мне все равно их жалко. Пусть ты и считаешь большинство людей тупым мясом, но они ведь могут измениться, если обеспечить им условия. Губы сами собой расходятся в усмешке и я указываю на очевидный факт. Как раз стаду и нужны условия. чтобы появился кто-то, готовый выполнить работу за них. Будь человечество менее ущербным, выгрызло бы счастливое будущее самостоятельно. Но они каждый раз предпочитают пастухов, вручая им ключи от своих жизней. Этот аргумент ей крыть нечем. К тому же мы добираемся до остальных, собрав их в небольшой гостиной, которая имеется в этой части крыла, рассказываю об итогах встречи. Закончив, даю приказ подготовиться к тренировкам, а сам останавливаю взгляд на Сидни. Последняя из одаренных, у которой не проявился ее путь, если не считать Салвиц, в мою комнату, живо. Поднявшись на ноги, шагаю в сторону апартаментов. Сводная сестра плетется следом, а рядом быстро оказывается Ранна. Покосившись назад, шепчет: «В прошлый раз было неплохо, но я не хочу сейчас с ней, и вообще, у нее же нет зависимости». Последние слова звучат достаточно яростно, и я невольно усмехаюсь. Забавно. То есть она все же использовала речь Айлы для оправдания групповых занятий в постели, от которых сама же получила массу оргазмов. Глянув на нее, уточняю: «То есть мне все сделать самому?» Чувствую мощную волну негодования, которую выплескивает на меня девушка, а в следующий момент висящий на стене светильник с лязгом сжимается, став бесформенным куском металла. Качаю головой. Девушки бывают странными. Могу поспорить, даже если залезть ей в голову, то отыскать логическую причину разницы в реакции будет проблематично. Ее направление еще не открыто. Ты ведь не забыла, что Сидни тоже одаренная? Теперь она транслирует удивление, которое быстро заменяется на смущение. То есть ты, а она просто. Почему сразу не объяснил? Остановившись около двери, пожимаю плечами. А я был должен, к тому же никто не знает, как развернется ситуация. Снова злится, морща нос и яростно смотря на меня, но комментариев больше не озвучивает. Я же захожу внутрь, усевшись на край постели, киваю в сторону кресел, стоящих по обе стороны от небольшого столика. Усаживайся. Все, что тебе нужно сделать, максимально расслабиться. И разум, и тело. Понятно? Никакого напряжения. Девушка, одетая в футболку и облегающие спортивные штаны, с некоторой опаской мастит задницу в кресло, косится на меня. А зачем? Что ты собираешься сделать? Страх. Пожалуй, с этим сейчас тоже надо будет поработать. Всего лишь выяснить природу твоей настоящей силы. Пару секунд молча смотрит на меня. Потом кивает и прикрывает глаза. Я же оглядываюсь по сторонам. В самолете прослушка вроде как отсутствовала. По крайней мере, так утверждала Ранна. Девушка проверила все пространство вокруг, используя свои возможности. Но она не упоминала, что проверяла здание. Вздохнув, поворачиваю голову к синеволосой. Пока я занимаюсь процессом, просканируй все апартаменты. А еще лучше все крыло. Если найдешь камеры или жучки, уничтожь. Та бросает подозрительный взгляд на Сидни, которая сползла в кресле, слегка раздвинув ноги. Но все же укладывается на постель, тоже закрывая глаза. Пока ей проще работать именно так, с телом в состоянии покоя и без отвлечения на внешние факторы. По крайней мере, если речь идет о каких-то ювелирных задачах, требующих концентрации. Сам я сосредотачиваюсь на разуме Сидни. Для начала проверяю и обновляю установки. Переплетаю их с базовыми компонентами ее сознания, делая неотъемлемой частью характера. Теперь девушка не будет испытывать страха по отношению ко мне и без колебаний выполнит любой приказ. Даже если я дам команду прыгнуть в километровую пропасть. Закончив, пытаюсь добраться до ее источника. Получается с первой попытки. Многочисленные смерти одаренных серьезно подняли мой уровень силы. Вот с путем ее развития сразу определиться не выходит. Приходится потратить какое-то время, чтобы его идентифицировать. А когда это получается, чувствую прокатившееся по сознанию удовлетворение. Отцепившись от разума девушки, довольно потягиваюсь, сидя на кровати. Направление пути очень узкое. Но если она будет показывать настолько же быстрый прогресс, как все остальные, то быстро станет крайне смертоносной. Открывай глаза и готовься услышать новость, которая изменит твою жизнь. Глава 19. Перед тем, как начать рассказывать, бросаю вопросительный взгляд на Ранну. Та, пожав плечами, объясняет, что нашла и уничтожила около полусотни устройств наблюдения. При этом транслирует вполне очевидное смущение. Видимо, синеволосая не подумала, что за нашим сексом будут наблюдать через прицелы видеокамер. Впрочем, когда начинаю излагать, чуть отвлекается от своих мыслей. И не зря у Сидни путь крови. Если быть более точным, относительно узкая его специализация, она может работать только с лейкоцитами. На первый взгляд, далеко не самый эффективный вариант, у которого имеется только ограниченное применение. И это на самом деле так, зато в тех областях, которые ей подвластны, возможности почти безграничны. Во-первых, девушка способна работать в медицине. Тяжелые пациенты, у которых проблемы с иммунной системой, больные, переживающие иммунный шок и так далее. Все случаи, когда требуется ускорить деление лейкоцитов, либо целенаправленно ударить ими по определенному объекту. Второй вариант, куда более интересен. Она может убить любого человека, устроить ему тот самый иммунный шок, только куда более сильный, чем в естественном случае. Например, обрушить всю мощь лейкоцитов на нейроны головного мозга или сердце. На худой конец, заблокировать артерию. Еще один плюс, от такого удара сложно защититься. Требуется артефакт, изготовленный одаренным, который идет по пути крови, или кем-то из тех, кто практикует путь жизни, либо одно из его многочисленных ответвлений. В теории, тут тоже могут быть профильные техники, да и артефактологи вопросами подобной защиты занимаются, но все упирается в их эффективность, и само собой, стоимость артефактов. Тем более, одно дело, защититься от одаренного на уровне ученика и совсем иное, противостоять подмастерью. А если учитывать скорость развития местных жителей, то он может выйти к этой планке буквально за пару недель, при условии, что будет постоянно тренироваться. Кратко объяснив ей расклад, выхожу в коридор и добираюсь до выхода из крыла. Мне навстречу сразу шагает Рэгди, и я озвучиваю причину своего появления. Мне нужны люди, которых можно убить. Слуга непонимающе хмурит брови, а один из охранников опасливо косится на меня, после чего двигает пальцами правой руки. Сам он наверняка считает, что незаметно, но я отлично чувствую, как начинает работать защитная техника. Эти-то почему меня боятся? Предупреждены? Или с ними успел потолковать Давден? Сколько? И для каких целей? Мужчина наконец справляется с удивлением и теперь смотрит на меня с таким видом, как будто принимает заказ на брусничные пироги. Для начала человек 10, завтра утром еще, хотя бы десяток, но лучше, больше. Они понадобятся для практической подготовки моих людей, и я думаю, стоит найти пару помощников, чтобы уносить трупы. Мужчина излучает определенную толику непонимания, но вместо вопросов наклоняет голову. «Все будет сделано, господин Теодор, через полтора часа вам доставят требуемое. Господин Веспасиан передал мне все остальные запросы, и они тоже будут готовы приблизительно к этому времени». Кивнув ему, разворачиваюсь, шагая назад. По пути, размышляю, не стоит ли вбить в голову Давдена определенные установки. Например, запретить разглашать информацию и наложить ограничения на свободные контакты с третьими лицами. Потом понимаю, что подполковник быстро догадается обо всем. Стоит мне поставить блок на определенные действия, как он сложит 2 плюс 2, после чего гарантированно впадет в ярость. А зачем мне впавший в боевое безумие безопасник под боком? Стоп, а зачем мне вообще этот безопасник? Сваливать на него административную работу? Так ее пока и нет. Будет, безусловно, но с этой задачей может справиться и кто-то еще. Тем не менее я притащил его сюда, аж из самого дели. Зачем? Невольно возникает мысль о ментальном воздействии на свою собственную персону, но если подумать, это просто невозможно. Даже умудрись некто поставить ментальную закладку, она бы точно сгорела в том океане силы, который лился из-за грани во время контакта с Бабуром. Да и среди тех, кто мог провернуть что-то подобное, на ум приходит только Алейна. Хотя, есть еще Сайнго. Может сухонький вьетнамец оказаться менталистом высшей категории? В теории, да. Плюс он тоже способен использовать ту же самую силу, что и иномерянка в теле бабушки Джоши. Как итог, возвращаюсь к себе и, нырнув в чертог, тщательно сканирую разум на предмет чужого вмешательства. Убедившись, что таковое отсутствует, возвращаюсь обратно в реальность. Размышляю, останавливаюсь на мысли, что тут сыграл роль целый набор факторов. Начиная с того, что Давден оказался одним из местных людей, которых я знаю дольше всего, и заканчивая некоторой схожестью, для него вся эта история тоже приобрела личный оттенок. Да, его не предали, но все равно изрядно потрепали семью. Насколько я понял, отправив некоторых ее членов на тот свет. Занятно. Никогда бы не подумал, что стану таскать с собой кадрового контрразведчика, используя того как своего рода талисман. Это определение приходит в голову само по себе, и на момент меня охватывает веселье. Впрочем, уже через минуту я переключаюсь на рабочие задачи, объясняю девушкам порядок тренировок, рассказываю, что именно нужно делать. Второй раз наведываюсь к Рыгде, на этот раз запросив мужчин и женщин. Эти после экспериментов Фаби точно выживут, но возможно чуть двинутся головой. Потом принимаюсь за работу с рекрутами, очищаю их разумы от инструкций, оставленных Алейной, и закладываю свои собственные установки. Все стандартно. Полное подчинение, обеспечение моей личной безопасности и абсолютная преданность, плюс определенная автономность в действиях. Закончив, еще несколько секунд сижу на стуле, рассматриваю троицу, что уложено на кровати. Пожалуй, надо будет выпить кофе и перекусить. Я не ел с, а действительно, сколько, пожалуй, прошли полные сутки или чуть больше. Стоит об этом подумать. Как желудок моментально принимается урчать от голода. Есть соблазн немедленно подняться с места и добраться до Рыгди, запросив еды. Но сначала надо закончить дела здесь. Касаюсь сознаний бывших рекрутов, нанося по одному острому уколу, и те моментально начинают ворочаться. Первым приподнимает голову парень в дредах. Глянув в одну сторону, замечает лежащую заучку и хмурится. Потом бросает взгляд на блонду, что лежит в коротенькой юбке, и на лице появляется легкая улыбка. Наконец обращает внимание на меня. Тут его лицо приобретает выражение полного изумления, а эмоции закручиваются в лихой коктейль. Что? Как мы здесь оказались вообще? Это какая-то программа обучения? Его голос заставляет подняться Зубрилу. Она тоже ведет взглядом по сторонам, и на лице появляется настоящая паника. Понимаю, если женщина приходит в себя на кровати, где находится еще пара человек, это может изрядно смутить. Хотя в данном случае, они все одеты, волноваться вроде ни о чем. Последней поднимается блондинка, критично глянув на остальных, усаживается на кровати, поджав под себя ноги, упирает взгляд в меня, и с легкой хрипотцой уточняет: «Нас же чем-то вырубили, да, я как раз тренировалась с газом, когда открылась дверь, а потом все, как отрезало». Помрачневший паренек с бредами трет лоб рукой. «Слушай, а я ведь тоже практиковался, и просто отрубился». Брюнетка с зализанными волосами непонимающе хмурится и вдруг тычет в меня пальцем. «Это ведь, вы, какая-то безумная программа подготовки». Отрицательно качаю головой и демонстрирую им легкую усмешку. «Во-первых, поздравляю, вы выжили, остальные рекруты мертвы. Во-вторых, вас взяли под ментальный контроль. Сразу скажу, это сделал не я. Тем не менее, память за определенный промежуток времени отсутствует. По той простой причине, что вы играли роль одушевленных кукол». Сделав короткую паузу, продолжаю. «И наконец, в-третьих, могу поздравить с зачислением в мой отряд. Теперь все вы заговорщики, которые собираются убить императора Рима». Пару секунд с ошеломленным видом смотрит на меня. Наконец, сидящий в центре парень осторожно интересуется: «Это ведь шутка, да? Какой контроль? Кто нас атаковал? Причем тут вообще Рим, если мы в деле? Да если я окажусь в империи, меня сразу арестуют». Еще раз кривлю губы в усмешке. «Человек, который подмял ваши разумы под себя, уже мертв. Не стоило ему пытаться лично достать меня, а вы уже давно не в деле. Балканы. Провинция Римской империи». Парень замолкает, а вот блондинка яростно выпаливает: «Я не собираюсь слушать этот бред. Ладно, вы издевались над нами при обучении, но уложить троих студентов в кровать, а потом вот так открыто над ними стебаться? Вам кто-то говорил, что вы так себе преподаватель?» Перевожу на нее взгляд. «Если на чистоту, то я вовсе не преподаватель. Максимум меня можно назвать наставником, и не самым лучшим, тут ты полностью права. Но вы на самом деле находитесь под Белградом. Более того, включены в мой отряд, который фактически уже примкнул к заговорщикам». Блонда шумно выдыхает воздух и вскакивает на ноги, одернув короткую юбку. Было шагает к двери, но я тут же рявкаю: «Стоять!» Девушка замирает на месте, непонимающе хлопая глазами. Задрала майку, выкрутила соски. Быстро выполняет команду и кривится от боли. А вот в глазах дредастого парня появляется странное выражение. Вроде он и доволен зрелищем, но при этом испытывает отчетливый дискомфорт. Видимо, не нравится, что команды отдает другой мужчина. Теперь попрыгала на правой ноге. Блонда отрывает левую конечность от пола и делает несколько прыжков. «Я же уточняю, до тебя уже дошло, что выбора нет. Или хочешь продолжить эксперименты?» Мгновение, и слышится ее прерывающийся из-за прыжков голос: «Как вы это делаете?» Еще раз пожимаю плечами. Ментальный контроль. Теперь вы полностью преданы мне и не сможете нанести никакого вреда. Более того, если понадобится, умрете, чтобы я жил. Так что на вашем месте, я бы постарался не доводить все до какой-то крайней ситуации. Плюс, выполняйте любые приказы. Если я дам команду станцевать стриптиз, а потом заглотить хер вон того парня, ты именно так и сделаешь. Понятно? Ответить не успевает. Дверь комнаты открывается и внутрь заглядывает Ранна. Пристально пялится на колышущуюся грудь блонды, которая так и не опустила майку. Переведя взгляд на меня, сухо говорит: «Я собиралась узнать, не хочешь ли ты перекусить. Но как вижу, ты тут немного занят». Не успеваю ответить, как уже захлопывает дверь, излучая сильное раздражение. А мне остается только вздохнуть. Синеволосую я почувствовал еще в момент, когда та шла в эту сторону по коридору, но почему-то не подумал, что она заглянет внутрь. «Стоп, прикройся и вернись на кровать». Ошарашенная блонда усаживается на постель, одергивая майку, а еще раз прохожусь по ним взглядом. «Запоминать имена я не хочу, тем более, вас будет много. Будете номерными бойцами. Первое, второе, третье. Отныне это ваши позывные внутри отряда. А теперь встали и двинули в душ. Рядом еще две свободные комнаты, можете занимать обе. Ни с кем не конфликтовать, силу применять только в случае угрозы для жизни. Тренировки через полчаса, так что вам стоит поторопиться. Вопросов не задают, слишком растеряны и ошеломлены внезапным поворотом событий. Что-то мне подсказывает, такого они точно не ожидали. Сам я все-таки отправляюсь поесть. Как быстро выясняется, рядом с гостевым крылом есть и столовая, где мы располагаемся на перекус. Хотя, когда пара официантов споро начинает таскать блюда, быстро понимаю, что это скорее плотный обед. Фазаны, утки, свинина. Плюс, пара вариантов гарнира, несколько десертов, кофе и даже три бутылки с вином. Алкоголь сразу запрещаю, а вот все остальное бойцы радостно уминают. Ни один я испытывал чувство голода. 15 минут выделяю на послеобеденный отдых, но это для всех остальных. Сам же уединяюсь в комнате с Салвицей, запускаю в работу ее источник, активируя путь одаренного. Тут все предсказуемо, точно такой же путь разума, как у меня. А учитывая ее навыки работы с ментальными техниками, женщина по сути стартует с позиции младшего подмастерья. Все, что нужно, потренироваться и отточить практические навыки. После этого, в моей команде появится еще один мощный боец. Пока нахожусь внутри ее сознания, ненавязчиво изучаю мысли. На всякий случай, Анне я доверяю, но учитывая опыт прошлого мира, никогда не помешает подстраховаться. К счастью, ничего кроме желания мести и надежды на легальное возвращение в Рим, к которым примешиваются размышления о карьерном росте, я не нахожу. Вернее, имеется еще один момент. Она остро интересуется темой перемещений между мирами и моим прошлым. Но это как раз объяснимо. Я бы на ее месте тоже хотел больше узнать о неизвестной ранее сфере. Закончив, перемещаюсь в часть здания, которая уже подготовлена к тренировкам, и все происходящее сливается в один сплошной ряд картинок. Вот я пытаюсь объяснить Сидни, как именно концентрироваться на лейкоцитах и что себе представлять. Дальше уже стою около первой, наблюдая, как та пытается расщепить на безопасные составляющие газ, находящийся внутри металлического баллончика. Потом тренирую третью, которая пытается освоить выпаривание воды. И так с каждым. Перемещаюсь от одного к другому, консультируя, рассказывая, направляя. К вечеру начинаю понимать, почему работа преподавателя подходит далеко не всем людям. Пожалуй, для такого нужно либо очень любить нести знания в массы, либо быть законченным мазохистом. Впрочем, есть и третий вариант, особо не напрягаться, формально выполняя задачи и получая зарплату. Правда, в моем случае, такой подход не прокатит. От навыков этих одаренных зависит моя собственная жизнь. Чем дальше они уйдут в развитие по своему пути, тем выше мои шансы на победу. Единственное, кому не требуется помощь, это Ранна. Синеволосая сама крушит металлические конструкции, останавливает пули и безжалостно плавит пластины бронежилетов. Видимо, вымещает раздражение, что накопилось за день. Около полуночи отправляю всех спать. Для одного дня, они и так добились неплохих успехов. Ну а мне нужно подумать о том, кого именно взять с собой завтра, и в каком формате будет оптимально обеспечить маскировку. Когда оказываюсь в комнате, Ранна уже лежит под одеялом, транслируя множество разносторонних эмоций. На момент задерживаюсь около порога, но быстро решаю, что для разговора я слишком устал. К тому же, мы уже беседовали на тему контактов с другими девушками, и тогда я сказал все, что хотел. Да и ей наши сегодняшние игры, вроде пришлись вполне по душе. Спустя 10 минут уже выбираюсь из душа. Забравшись под одеяло, вытягиваюсь на спине, предполагая поработать над чертогом. Но стоит прикрыть глаза, как чувствую шевеление под боком. Синеволосая переворачивается на другой бок, а потом полностью скрывается под одеялом. Еще секунда, и ее губы обхватывают мой член. Неожиданно. Особенно, если учесть ее поведение во второй половине дня. Отбрасываю в сторону одеяло, наблюдая за тем, как в полутьме двигается голова девушки. Впрочем, длится это недолго. Пара минут, и она уже отодвигается в сторону. Укладывается на спину, разводя ноги. Намек более чем прозрачный. Так что через несколько мгновений мой член оказывается внутри, а девушка глухо стонет, прикусив нижнюю губу. Через какой-то промежуток времени укладываю ее на бок и меняю отверстие, вогнав член в задницу. Когда заканчиваю, девушка сразу уносится в душ. Топаю следом. Забравшись под струи воды, поворачиваю к ней голову. Что это было? Та косится на меня и слегка морщит нос. Я захотела, чтобы ты меня трахнул. Это разве странно? Слова звучат вполне логично, но вот эмоции у нее какие-то чудные. Постоянно меняются и плавают. Ревность, желание, страх, любовь. Стоп, что? Присматриваюсь, анализирую. Окружаю ее разум облаком силы, вычленяя малейшие детали. Ты в норме? Выглядишь странно. Моргнув, понимаю, что уже около минуты неподвижно стою с мочалкой в руке. Киваю ей. Ничего не хочешь мне сказать? Момент смотрит мне в глаза, а потом внезапно усмехается. Мастеру разума, такие, как ты, должны и так все знать. Разве нет? Приняв душ, возвращаемся в постель, и клиентка почти сразу отключается. Я же еще раз прогоняю в голове ситуацию, пытаясь разложить все по полочкам, но усталость берет свое, я замечаю, как проваливаюсь в сон. С усилием подняв веки, пытаюсь понять, что именно меня разбудило. Потом чувствую отклик сознания Солвиц. Женщина стоит за дверью апартаментов, а следом на уши обрушивается грохот громкого стука. Тя! Просыпайся, и посмотри последние новости, лучше прямо сейчас. Глава 20. Вздохнув, тянусь к тумбочке, но быстро понимаю, что там лежит только телефон, который мне вручил куратор первого курса. Тот самый аппарат для связи с Веспасианом, на котором нет приложения и заблокирован почти весь функционал. Вот же сучье дерьмо, и почему я вчера не попросил у Рыгди новый? Встав на ноги, накидываю халат. Добравшись до двери, отпираю замок и распахиваю ее. Протягиваю руку вперед. Мне нужен твой телефон. Менталистка бросает взгляд куда-то за мое плечо. Обернувшись, вижу обнаженную рану, которая поднялась на ноги и сейчас потягивается, делая вид, что не замечает открытой двери. Это что сейчас такое было? Всплеск ревности, Усолвиц. Мне кажется, или мир сходит с ума. Телефон. Та тихо кашляет и отрывает взгляд от голой девушки, переведя его на мое лицо. Протягивает мне планшет, который сжимает в руках. Дворецкий притащил только это. Для новостей сойдет. Кивнув ей, закрываю дверь. Пожалуй, чуть позже надо будет разобраться в ситуации. Надо признать, все куда проще, если у тебя есть ментальный контроль. Никаких потенциальных конфликтов. Может просто вбить одной из них пару установок в голову. Впрочем, эти мысли улетучиваются, как только я опускаю взгляд на экран планшета. Сейчас там открыта статья с громким заголовком «Мальчик, который смог, раскрыта тайна бойни в деле». И все бы ничего, но рядом с заголовком висит моя фотография. Вернее, это снимок еще старого тя, с висящими щеками и заплывшим от жира лицом. Гребаные же сучьи выродки. Какого хера? Кто смог вплести меня во все это дерьмо? Откуда журналисты могли что-то узнать? Вчитываюсь в текст и постепенно понимаю, что неизвестные сценаристы полностью отработали получаемую зарплату. Жизнь тебя до момента начала обучения они пропускают. Уделяют этому лишь один абзац. Мол, парень страдал, подвергался унижениям и был замкнут. Жил в доме с мачехой и сводной сестрой без особых перспектив. Тут же отмечают, что в университет имени Джанка его отдали лишь с целью полностью лишить наследства и статуса официально признанного одаренного. А вот дальше начинается неплохо продуманный сюжет. Если ему верить, то Тя оказался завербован римской разведкой, которая в какой-то момент использовала на нем экспериментальную технологию, сделавшую парня менталистом. К этому пункту сразу же добавляю Тесселвиц. Якобы она была агентом Рима и, занимая профильную должность в университете, прикрывала ли Корнелия, помогая ему скрыть свои способности. Более того, оказывала прямую поддержку. В следующих двух абзацах журналисты проходятся по контрразведке. По их версии, Министерство безопасности облажалось несколько раз подряд, начиная с того, что доверило следствие завербованному Римом майору Давдену Джошии, заканчивая попыткой Департамента специальных операций провести контригру, которая закончилась их собственным разгромом. Дальше они расписывают, каким именно образом я расширял агентскую сеть, беспощадно воздействуя на разумы людей при помощи Сэлвиц, обеспечивая контроль и убивая. Достаточно грамотно стыкуют разрозненные сцены, не зная я, как все происходило на самом деле, вполне мог бы поверить сам. Самый эпичный кусок текста начинается в конце. Репортеры утверждают, что группа агентов, во главе со мной, активировала некие ментальные артефакты, которые мы перед этим разместили на территории Дели, что привело к столкновениям между силовыми структурами и массовым беспорядком. А чтобы остановить хаос было некому, мы заодно еще и ударили по правительству с парламентом. Откуда у юного студента, сотрудника Министерства безопасности и преподавателя университета, взялись эти самые артефакты и что они собой представляют, авторы статьи не объясняют, лишь ссылаются на тот факт, что это разработка Римской империи. Ну, а заканчивается все это словами о нашем побеге из Индии и перелете на борту грузового самолета в Римскую империю. Дочитав, поднимаю глаза на Ранну, которая стоит напротив, натянув только чулки. Впрочем, увидев мое выражение лица, девушка перестает транслировать возбуждение и озадаченно хмурится. Что-то случилось. Да, случилось. Накинь халат и иди к Рыгде. Мне нужны еще два планшета и телефон, который нельзя будет отследить по сигналу, либо адресу подключения. На всякий случай уточни, что я собираюсь авторизоваться в социалках и выложить видео. Пусть подготовит аппарат так, чтобы он не оставил следов. Через несколько секунд синеволосая скрывается за дверью, а я усаживаюсь на кровать. В целом, все логично. Глупо было думать, что никто не пройдет по нашему следу. Да, по моим прикидкам, это должно было занять куда больше времени. Но, видимо, вмешался кто-то из бывших в курсе общей ситуации. Возможно, Сайнго, а может быть, та светловолосая шлюха, что возглавляет военную контрразведку. Либо, вообще кто-то третий. Как бы там ни было, факт остается фактом, они смогли отследить наш маршрут и ловко связали фактуру, подставив всех, кто улетел со мной. Стоит признать, грамотный ход. Только недавно Индия была расколота из-за боев в столице. Военные, полиция и безопасники не доверяли друг другу, а обыватели тупо опасались всех. Теперь же им рассказывают о том, что все произошедшее на самом деле является актом агрессии противника, что разом снимает все моральные вопросы и переводит ненависть в сторону Рима, заодно поднимая боевой дух индийской армии и увеличивая готовность общества пойти на жертвы. Кто-то просчитал действия императора, готовит социум к грядущей войне, или они собираются ударить первыми, вмазать по имперским войскам до того, как те сами начнут наступление. Сразу же трясу головой. Вряд ли, этот вариант маловероятен. В непосредственной близости от границы римских военных не так много, а прорваться вглубь армии ФАС никто не позволит. Слишком мощные там укрепрайны. Значит, предполагают играть от обороны. Вполне вероятно, уже сегодня начнут собирать резервистов и наполнять кадровые части пушечным мясом из резерва. А когда закончат, вполне могут начать и обычную мобилизацию. Чем больше солдат будет в строю, тем выше шанс выдержать первый удар Рима, не дав ему стать сокрушающим. Грубо говоря, не позволить легионам дойти до Индии. При таком раскладе, война скорее всего станет затяжной, что позволит ФАС рассчитывать на потенциальную победу. Впрочем, больше всего меня волнуют слова о грузовом самолете, на котором мы добрались до границ империи. Если предположить, что эта статья уже находится перед глазами правителя Рима и всех его подчиненных, что отвечают за безопасность, они наверняка проверяют данные по перелетам. По крайней мере, я бы на их месте точно этим озаботился. Отыскать все грузовые рейсы, которые стартовали из данного аэропорта, несложно. Это дело буквально пары минут. Столько же уйдет, чтобы сформировать список точек посадки. А дальше останется лишь совместить очевидный факт, родство между обвиняемым и Веспасианом Корнелием. Вашу мать, не знаю, что за сучий выродок решил засветить меня перед римским императором, но я бы не отказался выпотрошить ублюдка, вот прямо сейчас. Правда, стоит признать, вопрос совсем в другом. Как быть? Сюда неминуемо явится противник. Преторианцы, имперская безопасность или кто-то еще. Для меня глобальной разницы нет. В любом случае придется сражаться. Или бежать. Поднявшись на ноги, размышляю. Идея с телефоном неплоха. Как только меня обеспечит техникой, займусь. Но ложный след, это так, уловка на дурака. А недооценивать своего противника, одна из ключевых ошибок, часто совершаемых людьми. Ладно. Предположим, император получил эту информацию в докладе. Как он будет действовать? Принимаюсь мерить комнату шагами, набрасывая в голове варианты. Первым порывом, скорее всего, станет приказ об обыске всей недвижимости проконсула и задержании его самого. Но Веспасиан популярен в войсках. Настолько, что его до сих пор не трогали, чтобы избежать проблем. Даже несмотря на то, что в легионах осталось не так много старых офицеров. Советники наверняка порекомендуют правителю Рима быть более сдержанным, и для начала проверить информацию. В целом, достаточно привести довод о том, что ФАС хочет запустить конфликт внутри империи, чтобы сидящий на троне отбитый параноик задумался. Такие, как он, всегда видят в происходящих процессах чужую руку. Хорошо, как он поступит при таком раскладе? Самый очевидный вариант – отправить сюда преторианцев, чтобы все проверить, но в каком формате и куда именно. Опция первая, все же даст команду ФАС, и его менталисты проникнут в разум Веспасина, вернее, попробуют это сделать. На руке прадеда красуется кольцо Квинтуса, формально он лишь пятой категории силы, но судя по его ментальной броне, давно достиг, как минимум, третьего, видимо попросту не желает привлекать к себе лишнего внимания. Безусловно, это рискованно. Думаю, сам император прекрасно осознает возможные последствия ошибки. Опция номер два – оценить общий настрой самого проконсула и его ближайшего окружения. Проникнуть в мозги охранников и прислуги. И, само собой, проверить экипажи всех самолетов, что прилетали в Белград. Открывается дверь и в комнату влетает хмурая Ранна, которая останавливается в паре метров от меня. Я уже все посмотрела. У тебя ведь есть план, или мы просто сбежим отсюда? Слегка покачиваю головой. План в процессе оформления. А бежать мы не станем. В крайнем случае дадим этим ублюдкам бой здесь и сейчас. Такое развитие ситуации, само собой, не будет лучшим исходом. Но лучше так, чем снова ударяться в бега. Предполагаю, что со штурмовыми группами преторианцев мы как-то разделаемся, а потом займемся легионами. Если верить прадеду Тя, они практически готовы к мятежу, и если все пройдет успешно, будут способны продержаться какое-то время, хотя бы пару недель, за которые я смогу выковать подобие боевого отряда и обучить одаренных слаженно действовать, комбинируя свои возможности. Рэдди сказал, что телефон будет через полчаса, раньше никак не получится. Кивнув ей, останавливаюсь около сложенной на комоде одежды и принимаюсь облачаться. Пожалуй, стоит побеседовать с Веспасианом и озвучить ему свои мысли. Если все сделаем правильно, имеется шанс избежать немедленного начала конфликта. Жаль, в деле не осталось никого, кто мог бы выступить в качестве инструмента давления на общественное мнение. Хотя, стоп, почему, никого? Марса Ситтова, как мне кажется, красноволосая блядь заглотит предложение об интервью по самые гланды. Осталось только выйти на связь и договориться об условиях. Одевшись, шагаю к двери. На момент возникает желание попросить Ранну остаться, но потом решаю, что пусть лучше будет рядом. Девушка изрядно продвинулась по пути металла и в случае необходимости может быть смертоносно убедительной. Проконсул, к которому нас проводит все тот же слуга, обнаруживается в гостиной второго этажа, не спеша потягивает кофе, опустив взгляд в экран планшета. Глянув на меня, приглашающий помахивает рукой, и я опускаюсь на стул напротив. Странно, как-то слишком безмятежно он выглядит. Внешний вид можно подделать, но у него и эмоции такие же. Никакого серьезного беспокойства. Ты запросил телефон, который будет защищен от обнаружения. Пришла какая-то идея в голову, несколько секунд размышляю, совместив его поведение со своими собственными мыслями, начинаю говорить. Планируешь перебросить нас отсюда, вместе с охраной и прислугой, которые в курсе, а экипаж самолета, я так предполагаю, уже отправился на тот свет. Мужчина чуть хмурится и поднимает на меня взгляд. Зачем? Они просто вылетели с рейсом Пинком. вернуться через 8 дней, и тогда их можно будет спокойно допросить. Ловкий ход, хотя, в моей голове упорно бьется мысль, что ликвидировать команду самолета было бы куда надежнее. Я могу зачистить воспоминания твоего персонала, а на их место внедрить ложные. Правда, если сюда явится кто-то из старших офицеров, то вмешательство могут заметить. Среди излучаемых эмоций появляется отчетливый интерес, но сам он помахивает головой, не стоит. Я регулярно меняю смены персонала во всех своих резиденциях. Часть отправляется на тренировочные базы, а другие работают на месте. Теперь настанет черед тех, кто видел вас. По документам, они двинут на экстремальную практику выживания в африканских джунглях. Десятидневный тур, не самый дешевый, кстати, с полной гарантией того, что никто не сможет отвлечь твоих людей от дела. Их просто не найдут. Хмыкнув, чуть наклоняюсь вперед. А тебе не кажется, что это слишком слабый ход? Что помешает претарианцам выбросить там десант из пары тысяч военных и прочесать джунгли, квадрат за квадратом? Тот откладывает в сторону планшет, рассматривая меня. В теории ничего, а на практике подобная операция будет замечена. Нельзя скрыть 2000 солдат, которых ты вынужден перебрасывать по воздуху. Ситуация и так на грани взрыва. Наверху это хорошо понимают и не хотят перегибать палку, пока в войсках не окажется свежий выпуск железнолобых. Интересная у них тут ситуация. Император перебил херовую груду людей и вырезал или заставил бежать массу аристократических родов, но все равно опасается остатков старого офицерского корпуса и выжившей знати. Сразу видно, что до мастера ему далеко, не способен взять под контроль даже ключевые фигуры. Могу поспорить, он и претарианцев обрабатывает с внешней поддержкой, скорее всего при помощи артефактов. То есть ты ставишь на то, что они удовлетворятся формальным объяснениями и ничего не заподозрит. Проконсул делает еще один глоток кофе и задумчиво помахивает чашкой в воздухе. Обязательно заподозрит, но ничего не найдут. Ты будешь на приеме, а остальные укроются на новой базе, где продолжат тренировки. Они обязательно ввалятся прямо в эту резиденцию, пока я сам буду общаться с гостями. Найдут какой-то предлог, чтобы войти в дом, не нанося мне оскорбления, а потом покопаются в мозгах всех, кого тут обнаружат. С усмешкой разведя руками, продолжает: только вот незадача, они найдут лишь полностью честных людей, которые трудятся на Веспасиана Корнелия, а то, что они прибыли лишь пару часов назад, это уже детали. Ротация смен у меня происходит без всякого расписания, так что, подозрения у них будут, но и только. Ни одного достаточно веского резона, который можно предъявить императору, звучит спорно, но в реалиях подковерных имперских игр, проконсул точно должен разбираться лучше. Сам он, недолго помолчав, напоминает о своем вопросе: зачем тебе телефон? Откидываюсь на стуле, машинально сканируя все здание. Напитанные силой стены и предметы мебели здорово мешают, но я все равно чувствую отклики сознаний людей. В голове проскакивает мысль, что надо поставить эксперимент с Селвиц. Ее сила не затронута той мощью из-за грани, что изменила тонкую часть моего разума. Стоит выяснить, может ли она чувствовать других людей, находясь внутри дома, превращенного в один гигантский артефакт. Хочу дать интервью, а заодно выложить видео на своем канале. Пусть в новостях появится альтернативная точка зрения. Тот удивленно хмыкает. Интервью? Думаешь, у тебя его согласятся взять? Растягиваю губы в усмешке. ФАС – это не империя. К счастью, там несколько иные правила игры. У меня его не только возьмут, но еще и растащат по всем медиа. А будь необходимость, могли бы еще и заплатить. Пожимает плечами, бросает быстрый взгляд на Ранну. Кого возьмешь с собой на прием? Стоит признать, он быстро адаптируется. Идея о том, что несмотря на все происходящее, я засвечусь на глазах сотен одаренных, Веспасиана не сильно вдохновляет. Но он даже не пытается оспорить мой первоначальный план. Ранну, Фабию и Сидни, плюс Давдена. Теперь на его лице появляется выражение недоумения. Первые трое, хотя бы одаренные, обладают ментальной защитой. Но твой безопасник обычный человек. Претарианцы считают все из его мозга. Устало вздыхаю. Во-первых, я установлю защиту каждому. Во-вторых, наложу ложные воспоминания. В-третьих, они будут прикрыты иллюзиями. Сомневаюсь, что претарианцы станут проверять абсолютно всех гостей на этом твоем приеме. Максимум попытаются выборочно покопаться в головах некоторых. Прадед тебя задумчиво кивает, а я поднимаюсь на ноги. А теперь прошу меня извинить. Нужно подготовиться к вечернему рандеву с высшим светом. Глава 21. Перед тем, как начать подготовку к вечернему приему, я снова отправляю всех тренироваться. Отдаю приказ не жалеть себя и выкладываться по полной. Совсем скоро от объема освоенных ими навыков будет зависеть моя жизнь, да и их, собственно, тоже. Когда разбираюсь со всеми техническими вопросами, появляется Рэгди, который протягивает мне телефон. Коротко объясняет, что отследить мое реальное местонахождение будет невозможно. Соединение с сетью трижды проходит через коммерческие спутники, плюс пропущено по целой цепочке серверов, часть которых самоликвидируется, как только я вырублю аппарат. А если мне снова понадобится доступ к глобальной сети, то автоматически будет выстроена новая цепочка. Интересно, откуда у римского проконсула такие возможности? На штатные средства связи, которое используется государственными служащими, это мало походит. Конечно, они тоже обожают закрытые линии. Никому не хочется выносить грязное белье на публику. Но, как правило, речь идет о телефонах с относительно простой защитой. А сейчас я держу в руках устройство, прикрытие которого может стоить, как автомобиль бизнес-класса. Или, что более вероятно, как роскошный особняк на океанском побережье. Хотя он же еще и аристократ. Член древнего патрицианского рода. Это могло бы все объяснить. Качнув головой, обрываю размышления и шагаю в сторону комнаты, которую приметил сегодня в качестве площадки для общения. Небольшой конференц-зал, расположенный вплотную к гостевому крылу. Максимально обезличенное помещение, по виду которого будет крайне сложно определить, где именно я нахожусь. Добравшись до места, усаживаюсь за стол и включаю телефон. Загружаю приложение «Коммуник», авторизуюсь. Интересно, около 300 тысяч комментариев, едва ли не за 3 миллиона новых подписчиков. Что забавно, мне даже не заблокировали аккаунт, хотя по идее могли бы. Тысячи новых личных сообщений. Открыв строку поиска, вбиваю фамилию Ситова и нахожу диалог с университетской журналисткой. Тоже писала, пыталась выяснить, где я нахожусь и что происходит. Несколько мгновений раздумываю. Потом встаю на фоне стены и включаю видеокамеру, наведя ее на себя. Глянув на свое собственное изображение, начинаю говорить. Я тут почитал утром новости, и знаете, немного охренел от потока лжи и дерьма, которые вылили на меня гребаные ублюдки. Что самое смешное, вы все это проглотили, приняли за чистую монету и решили, что студент первого курса действительно мог сотворить такое сделье. Делаю показательную паузу и продолжаю. Хорошо, пусть мне якобы помогала римская разведка, а еще офицер Министерства безопасности и преподаватель из университета. Давайте предположим, что так. Но задайте себе вопрос. Будь в распоряжении разведки Рима ментальные артефакты, способные свести с ума население мегаполиса, стали бы они доверять их таким дилетантам? Буквально на доли секунды замолкаю. Вы представляете, сколько должна стоить подобная хреновина, и насколько она ценна? Вот вы бы вручили 5-летнему ребенку ручную гранату, а если прикинуть, что это еще и уникальная граната, сделанная из цельного бриллианта. Тут точно такая же ситуация. Новая пауза. Пусть осмыслит, переварит данные, представит в голове картинку. Осознают определенную нелогичность, изложенной в медиатеории. Решив, что прошло уже достаточно времени, продолжаю. Если посмотреть на представленную гипотезу, станет понятно, что это натуральный лютый бред. Единственное, чего хотели добиться его авторы – отвести подозрения от самих себя. И судя по шумихе в СМИ, у них это получилось. Но я прямо сегодня дам интервью, в котором назову реальных виновников произошедшего в деле. Выложу все факты, которые мне известны, и озвучу фамилии ублюдков, что должны умереть. Ждите. Прекратив запись, отправляю видео на публикацию. Стоит ему появиться на странице, как сразу же начинают сыпаться комментарии. Первые, от тех, кто даже не начинал смотреть ролик, оскорбляют, желают смерти и пишут разнообразную мерзость. А вот через несколько минут появляется настоящий вал целевых отзывов, люди интересуются, о ком идет речь, требуют назвать фамилии немедленно и выражают сомнения в моей честности. Плюс, помимо этих трех основных категорий, присутствует масса относительно уникальных комментариев. Кто-то признается в том, что это он, одна девушка кидает свои сиськи, а третий парень зачем-то постит видео с котом. Вижу, как в режиме реального времени растет количество просмотров. Сотни, а потом и тысячи репостов блогеров. Упоминания на профилях телеканалов и новостных сайтов. Последние еще и размещают публикации, в которые встраивают видео, тоже наращивая мне просмотры. Что-то подсказывает, к вечеру этот короткий ролик станет одним из самых популярных на всей территории ФАС. Начинают сыпаться и личные сообщения, но их настолько много, что я не просматриваю даже мельком, лишь наблюдаю за нужным мне диалогом. Вот и сучья Марса. Присылает сообщение с вполне предсказуемым вопросом. Не хочу ли я дать интервью каналу университета вместо непонятного медиа? Усмехнувшись, жду. Следующее сообщение, предлагает деньги. Потом контакты каких-то своих знакомых у инков. Юридическая контора, которая занимается быстрым оформлением нового гражданства и обустройством жизни переехавших. С полной сменой личности, от документов до внешности. Игнорирую, оставаясь онлайн. Вижу, как девушка несколько раз начинает набивать сообщение, сразу же останавливаясь. Наконец отправляет его. Забавно. На этот раз там фотография. Правда, открыть ее, не просмотрев всей переписки, я не могу. Ловкий ход. Еще пару минут жду. Поняв, что фантазия девушки, видимо, исчерпана, захожу в диалог. Чуть приподнимаю брови, увидев фото. На нем Марса сидит за столом своего кабинета, расстегнув рубашку и демонстрируя грудь в полупрозрачном кружевном белье. Прочитав все сообщения, жду. Через минуту сбрасывает новое фото, снова в рубашке, но на этот раз без лифчика. Улыбается в камеру, одной рукой держа телефон, а второй сжимая грудь. Выждав еще секунд 30, набиваю ответ. Могу рассмотреть вариант, но мне нужен какой-то стимул. Проходит буквально пара мгновений и приходит новое сообщение от девушки. Какой стимул? Назови номер счета, и я опустошу весь наш бюджет. В этом я не сомневаюсь. Учитывая безумную посещаемость канала и мое последнее видео, которое разлетится по сети, это интервью захотят посмотреть абсолютно все. На мой взгляд, оно принесет им столько денег, что перекроет все текущие фонды в десятки раз. А если Марса договорится о рекламной интеграции и успеет ее смонтировать, то прибыль будет и вовсе зашкаливающей. Но в данном случае, меня не интересуют деньги. Слишком легко отследить и уж больно незначительную сумму может предложить канал. Учитывая мои текущие возможности, я без проблем обеспечу себя практически любым объемом наличности. Банков и обеспеченных людей вокруг много. Высокоранговых одаренных, которые трудятся в охране, мало. Глянув на фотографии, которые она присылала для привлечения внимания, разжимаю губы в усмешке и отбиваю ей сообщение. Для начала, трахни себя в задницу, от души и со вкусом. Жду видео. Молчит, то ли размышляет, то ли побежала искать смазку. На какое-то время вовсе пропадает из сети. У меня даже мелькает мысль, что Ситова решила свернуть беседу. Но потом пиликает уведомление и в диалоге появляется загруженное видео. Клацаю по нему, сразу же сохраняю в память телефона. Открываю. Красноволосая не просто поймала саму себя в зад. Она устроила из этого настоящее небольшое шоу. С постепенным обнажением, выгибами тела и торчащим из задницы вибратором в финале. Досмотрев видео до конца, закрываю его и вижу короткий вопрос от девушки. Достаточно, какое-то время размышляю. Потом решаю, что ее сознание уже достаточно деформировано. Сомневаюсь, что журналистке приходится трахать свою собственную жопу вибратором перед записью каждого интервью. А значит, сейчас она будет куда более восприимчива к получаемой информации. Как минимум, станет относиться к ней менее критически. Впрочем, на всякий случай добавляю еще один пункт. Да, но все время, пока мы будем говорить, ты будешь наполовину голой. Никаких штанов или юбок. Трусики тоже не надевать. И лифчик тебе тоже придется снять. Оставь одну рубашку. Сразу же присылает подтверждение. А уже через минуту проходит вызов по видеосвязи. Приняв звонок, вижу раскрасневшуюся Марсу, через рубашку которой торчат возбужденные соски. Предупреждаю, что уже веду запись. Каждое твое слово может быть использовано во время финального монтажа материала. С усмешкой пожимаю плечами. Да без проблем. Как там твоя задница? Не болит? Может, холодно? Машинально опускает взгляд вниз, а я сразу добавляю. Я, кстати, еще не убедился, что ты на самом деле выполняешь мои условия. Вздохнувшая девушка встает в полный рост, демонстрируя обнаженный выбритый лобок. Снова усаживается на место, упирая взгляд в экран. Теперь мы можем начать. Тоже приземляюсь на один из стоящих здесь стульев и киваю ей. Конечно, задавай вопросы. Слегка меняет выражение лица и уже совсем другим тоном интересуется. Ты сказал, что назовешь фамилии тех, кто пытался дестабилизировать ситуацию в Индии. Кто эти люди? И зачем они это сделали? Делаю вид, что раздумываю над формулировками ответа, хотя на самом деле, они уже давно имеются в моей голове. Вопрос из числа самых очевидных. Было бы странно обойтись без него. Что касается целей, это очень просто. Кому-то хочется изменить расклад внутри Союза, лишить Индию ее главенствующей роли. И посмотри на ситуацию сама. У них ведь получилось. Почему верховные органы Союза собираются без индийских представителей? Зачем на территорию Индии прибыл целый десант тайских и вьетнамских генералов? Насколько я знаю, ФАС хочет установить новое временное командование армией, фактически, переподчинив ее себе. Та подается вперед, кажется, абсолютно забыв про свою обнаженную промежность и отсутствие бюстгальтера. Но у Индии есть премьер-министр. Идет формирование нового правительства. Дело на скалю зубы. Угу. Премьер имеется. Только это бывший министр без портфеля, у которого нет ни малейшего шанса удержать власть. А против него выступают остатки парламента. Обе стороны призывают силовиков подчиняться именно их приказам и, как мне кажется, назначат в ближайшее время даты выборов в новый созыв парламента. Заметь, наверняка это будут разные даты. Раскол во власти может зайти куда дальше, чем сейчас. Снова двигается на стуле и внезапно ойкает, поморщившись от боли. Похоже, зацепилась за что-то нежной частью своего тела. Задает новый вопрос. Предположим, это действительно так, но откуда эта информация у тебя? Вот теперь надо сыграть тонко. Примешать настоящую фактуру, наложив поверх нее тонкий слой лжи. Помнишь, как разгромили клан Диксит? Когда по нему ударили сести, за ночь перебив всех, кого можно. На лице красноволосой появляется легкое непонимание, но она все же кивает, а я продолжаю объяснять. У сестиев были наемники, которых те использовали. Только вот, эти парни отнюдь не обычные вольные стрелки. В ту ночь на улицах Дели работал штурмовой отряд одной из тайных служб, которые негласно контролируют всю жизнь ФАС. Вижу, как округляются глаза журналистки, но задать ей вопрос не позволяю, излагаю дальше. Я выяснил это случайно, уже после того, как спас Фабию Диксит, и она рассказала мне некоторые интересные детали. Насколько я понимаю, ее семья получила информацию о готовящемся ударе по правительству Индии. Только вот Диксит недооценили размах проблемы и хотели продать данные, из-за чего попали в поле зрения противника и были уничтожены. Сестиев использовали исключительно в качестве инструмента прикрытия. Как только замолкаю, Марса влезает с вопросом, кем были эти люди, и есть ли другие источники информации? Кто-то может подтвердить твои слова. Снова изображаю на лице задумчивость. Наконец отвечаю. Во-первых, сама Фабия Диксит. Во-вторых, офицер Давден Джоши, который расследовал мое дело. Его оперативники обнаружили слежку и выяснили, кто за ней стоит. Майор оказался настолько умен, что раскрыл большую часть схемы и привлек департамент специальных операций Министерства безопасности. Но ты же прекрасно помнишь, что случилось с департаментом и генералом Викрамом. Не так ли? А еще наверняка в курсе, что крупнейшей финансовой корпорации страны потребовался всего день, чтобы полностью сменить собственников.